Тукумский район. 15 августа 1990 года. 12:28. Темно-синий «Москвич» 2141 быстро приближается к роковому повороту. В машине двое – Виктор и Наташа. Из-за поворота навстречу выезжает «Икарус». Виктор сбрасывает скорость. Через пару секунд автомобиль и автобус разъезжаются в разные стороны. «Москвич» поворачивает направо. Машину трясет на ухабе, и Виктор в шутку говорит Наташе, имитируя японский. «То яма, то канава». Наташа смеется. «Что, хочется в Японию?» «Очень», — отвечает Виктор. И он уже видит Фудзияму с заснеженной верхушкой. А по долине мимо нее проезжает скоростной поезд —